Борис Викторович Шергин из дневников. Новый мир, 1988 год, номер 1. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Замечательный русский писатель Борис Викторович Шергин 1893-1973 годы вел дневники всю свою жизнь. Он писал их до конца своих дней, пусть и дрожащей рукой, неотчетливым, расплывчатым почерком, отчего текстологическая работа над его рукописями так затруднена. В основном каждая дневниковая запись имеет точную дату, часто по-старославянски. Но нередки обрывы текстов, записи на отдельных клочках бумаги или же неразборчивость обозначений. По этим причинам в данной публикации даты не указываются. В публикуемой подборке представлены отрывки из дневников Шергина разных лет, содержащие его раздумья о творчестве, литературе и искусстве, а также миниатюры о художных мастерах Бобрецове, Узикове, Амосове, Доронине, написанные в 30-е годы и представляющие собой заготовки для задуманной Шергиным книги «Народ-художник», к сожалению, так и не созданной. История их появления такова. После окончания Строгановского промышленно-художественного училища в Москве Шергин работал с 1917 по 1921 год заведующим кустарными мастерскими Архангельского совнархоза и художником-инструктором при мастерской художественных ремесел. В то время всемирно известная Холмогорская косторезная мастерская находилась в упадке. Шергин привлек для работы в ней самых известных резчиков Узикова, Гурьева, Перепелкина, ученика особо почитаемого мастера Бобрецова. Талантливые резчики принадлежали к тем нередким на севере мастерам бытового ремесла, которые дары речи своей щедро рассыпали перед учениками. По-видимому, большая часть дневников писателя оказалась утраченной, но и то, что дошло до нас, сохранило особый строй души и мысли художника. Печатается здесь также отрывок «Ломоносов», видимо, из статьи, предназначавшейся Шергиным для книги о людях Севера. Этот отрывок хорошо дополняет непечатавшаяся ранее рецензия на повесть Андреева Кривича «Ломоносов. Крестьянский сын», выходившую в Дедгизе.